а ты будто северный полюс. Прекрасный, напрасный, холодный, я снова смогу с кем угодно, и я ни хрена не расстроюсь. Во всем виноват мегаполис. Мегаполис.